Это послание тем, кто плюет на уличные законы, кто из хип-хопа делает клоунаду, прикрываясь модным словом «хип-хоп-индустрия», кто влез в творческую святыню с единственной мыслью опорочить ее. Клоуны, вы попутались, зашли за грани дозволенного, и по вам полетели бутылки от всех фэнов Bad Balance. Я не могу терпеть тех, кто живет обманом, недостойны, что в топах на экранах. Те, кто ради славы убивает стих, самодовольных и пустых, как Тимати и Доминик. Ранги хорьки не имели права трогать, сука, любовь, что нам принадлежала. За песней стоят горда слова в подарок и маленький огонек, что грел баланса замок. Берлин, сквад, где жили мы без денег, создавая лирику в свободных от пиара стенах. Мы дышали светом, создавая бэд би, знали всегда точно, куда летят дни. Как летят слова, в них заложена любовь и путь к сердцам. Мелодия, как ветер, мехи светлой музыкой светит. Каждый год на его вечерах на сцене со мной пела звезда. Сука, любовь, боль и слеза у его мамы в глазах. Город, ты городская грязь, мы тонем, болоте руками держи. Городская тоска меня любит, одинокий я конек разбудит. Что же делать, когда? Что же делать, когда? Что же делать, когда? Что же делать? Пойму вам, что ищем, девочек мало или не хватает бабла, недостаточно славы, ведь ваши рожи и так не слазят с экрана, куда уж больше еще, аж тошно. Вы обошлили все, что в прошлом людям приносило веру, любовь и надежду. Играйте в свой шоу-бизнес, будьте черными, но не касайтесь того, что вами не было создано. R&B и хип-хоп, а такие, как вы, в наших сердцах нашли укрытие. Будьте уверены, они переживут вас. Жаль, не пережил Михей, вечная память. Я шахт и степей, я родился и вырос там, где Михей. Там, где труднее жить без достатка, где люди любовь отдают без остатка. Знаю все его нотки, как те, кто плывет с бэби в одной лодке. Пою, когда пою, я живу, и лицемерия я не люблю. Город, ты городская грязь, мы тонем, болоте руками держи. Городская тоска меня любит, одинокий я конек разбудит. Что же делать? Я был от начала и до конца с Михеем. Проблемы между нами что были, это наша тема. Семья, команда, мы жили хип-хопом, и братьями сильнее становились год от года. Потом пришла мода на хип-хоп, что мы создали. Так появился и Тимати с друзьями. Учился он у Мони, был у Децела бэк-вокалистом, R&B-промоутером и фабрикантом звездным. Сунул секс Макдогу с предложением, но в интервью его я не нашел к нам уважения. Бродят мои мысли и летают без программы. Кто-то просто хочет насладиться чужой славой. Город, ты городская грязь, мы тонем, болоте руками держи. Городская тоска меня любит, одинокий я конек разбудит. Что же делать, когда? Что же делать, когда? Что же делать, когда? Что же делать? Понимаю, сейчас смоемся страна. Если вдруг вы видите сейчас меня, я хочу пользоваться случаем перевести. Хочу передать большую фаховью.